Надя ответила тоже по-русски. «Со мной случилась сегодня большая неприятность. Она касается вас тоже». «Неприятность? Касается меня?» – спросил бессменный, уже совсем забыв о медальоне. «Да, представьте себе, медальон тот самый, вчерашний, пропал у меня». «Как пропал?» «Неужели? А я ведь приехал к вам, чтобы рассказать, что со мной было вчера, и именно по поводу этого медальона. Да как же он пропал?» «Не знаю. Вчера вечером я положила его в свою шкатулку, сегодня утром хватилось, его там нет. Я все переискала везде, как в воду канул». «Шкатулка была заперта?» «Нет. У меня никогда ничего не пропадало. Мне и в голову не могло прийти, что допустима пропажа. Кроме горничной Дуняши, ко мне никто не входил в комнату». «Ну а Дуняшу вы спрашивали?» «Конечно, и она ударилась в слезы и призналась». «Значит, она взяла?» «Нет. Вчера ее подговаривал Кулугин, чтобы она потихоньку взяла у меня медальон и передала ему. Он уверял ее, что это для Фанта». «Для Фанта», — поморщился бессменный. «Хорош Фант, нечего сказать. Но ведь он не мог знать, какой это медальон, а, вероятно, что-нибудь придумал вроде Фанта, основываясь на словах графа Феникса за обедом». «То есть дерзости графа. Это была дерзость с его стороны, и он за нее ответит. Но что же Дуняша дальше сделала?» Она долго не решалась, но потом рассудила, что такой барин, как Кулугин, не может сделать ничего дурного. И во всяком случае, если он не вернет медальона, она скажет мне обо всем. И она полезла в вашу шкатулку. Она пробралась ко мне в комнату на рассвете, открыла шкатулку, куда, как она видела, я положила с вечера медальон, но его уже в шкатулке не было. Дуня испугалась и убежала. «А она не лжет?» Она со слезами на глазах каялась, да и вообще, если бы она захотела лгать, то не стала бы ничего рассказывать, просто начала бы отнекиваться, что ничего не знает. «Я встретил Кулугина, когда ехал сегодня к вам», — проговорил бессменный. Надя утвердительно кивнула головою. «Он был здесь, я знаю это. Он вызвал Дуню через лакея, она пришла ко мне, чтобы спросить, что ей ответить. Я послала сказать ему через лакея, что запретила Дуне брать медальон. Будь медальон у нее, она все-таки передала бы его Кулугину. А тут она все время оставалась в моей комнате, пока был Кулугин, и не пошла к нему. Нет, у нее медальона не имеется. Он пропал непостижимым образом». «А вы знаете? Оказывается, что этот медальон имеет какую-то особенную ценность». И бессменный стал рассказывать Наде историю вчерашнего посещения индуса. Француженка мадам сидела глубоко в кресле, закинув голову на спинку и ровно дышала. Глаза ее были закрыты, казалось, она спала. «Боже мой, что же я наделала?» – ужаснулась Надя, когда бессменный кончил свой рассказ. Она так заволновалась, что он пожалел, зачем усугубил ее беспокойство. Лучше было, пожалуй, ему не рассказывать. «Ну, полноте», – заговорил он, стараясь утешить ее. «Ну, если даже этот медальон пропал безвозвратно, так что ж такого? Ведь для нас-то его эфемерная цена недорога. Именно эфемерная, потому что мы не знаем, в чем она заключается, велико горе, а для меня, напротив, это служит предзнаменованием нашего счастья». «Это каким образом?» – удивилась Надя. «Очень просто. Я сказал вам, чтобы вы вернули мне этот медальон, если разлюбите меня. Ну а теперь он пропал у вас, и значит, вы не можете никогда вернуть мне его, потому что его нет у вас, значит, вы никогда не разлюбите». Надя повеселела. «Так вы на меня не сердитесь?» – спросила она. «Мне сердиться на вас?» – воскликнул бессменный. «За что? Разве вы виноваты в чем-нибудь?» «Да если бы я даже знал истинную цену этому медальону, и тогда не желал бы его. Что медальон? Весь мир пропади, лишь бы вы остались у меня, и я буду счастлив». Надя не скрывала своей радости. «Надя, князь!» – послышалось в это время сверху. «Подите сюда». Елагин, высунувшись из окна второго этажа, звал их. «Вы зовете нас?» – переспросил бессменный. «Да-да, идите сюда», – повторил Елагин, – «ко мне в библиотеку», – и он отошел от окна.